Они никому в этом не признаются. Вы не считаете наш визит напрасным? Ни в коем случае. Приглашение к мадам Помпадур в глазах придворных — большая честь. Не беда, что она не слышала игры детей. Теперь о них заговорят все. Любопытство возбуждено. А выступить они успеют. Вот увидите, скоро вы получите приглашение. Она не захотела поцеловать Вольферля, а ведь он, как вы сами говорили, такой милый ребенок. Во Франции это не принято. От поцелуя сошли бы румяна. Париж не Германия, господин Моцарт. Франция — изысканная страна, и люди здесь более утонченные. По всей вероятности, мадам Помпадур была настоящая красавица. Она и сейчас еще хороша. Раньше она слыла первой красавицей Франции, — ответил Гримм. Леопольд улыбнулся в душе. Когда нужно, он ни в чем не уступит любому французу. К вечеру настроение папы переменилось. Едкость и горечь его замечаний поразили Вольферля. Папа, помогая ему раздеваться, — Вольферль прекрасно справлялся сам, но это было проявление папиной любви, — вдруг со злостью сказал: «Никогда нельзя доверять шлюхам». Вольферль, слышавший слова господина Гримма и проникшийся жалостью к госпоже Помпадур, удивленно спросил: «Разве она не возлюбленная короля?» «Ну что же? Никому не говори, конечно, об этом, но она самая обыкновенная шлюха, и неизвестно, чего ради с ней так носятся. Заруби себе на носу! Никогда нельзя доверять шлюхам!» «А госпожа де Пине? Ведь вы говорили, она возлюбленная господина Гримма. Это другое дело». И папа не стал ничего больше объяснять. А когда Вольферль спросил, что нашел король в госпоже Помпадур, Леопольд цинично ответил: «Его величество без ума от собак, лошадей, охоты и табакерок, и бранному полю предпочитает постель». Спустя несколько дней Вольферль получил приглашение сыграть перед королевской четой на королевском органе в Версальской часовне. Озабоченный папа сказал Гримму, что Вольферль лучше играет на клавесине, но тот ответил: «Со времен Людовика XIV орган считается королем инструментов и инструментом королей. К тому же это блестящая возможность показать себя». И немало неозабоченный Вольферль с удовольствием наблюдал, как Себастьян тщательно завивает его парик, чистит жилет и шляпу. Он не испугался и не проникся благоговением, когда ему сказали, что орган, на котором он будет играть, — любимый инструмент Франсуа Куперена, прозванного Великим и считавшегося непревзойденным французским органистом. Орган есть орган. Важно, чтобы был хорошим. Вольферлю понравился чистый тон органа, хотя, как ему казалось, тембр мог быть менее резким. Вольферлю долго аплодировали и осыпали комплиментами. Но самая важная похвала исходила из уст короля. Обращаясь к Гримму, король сказал: «Этот музыкальный феномен заслуживает тем большего внимания, что происходит из страны, которая редко дарит миру первостепенные таланты». Вольферль поинтересовался, почему король не сказал ему этого лично. «Людовик благоволит к юношам, но боится новых лиц и не знает, о чем говорить с незнакомыми людьми», — объяснил Гримм. Вскоре дети получили еще одно приглашение. Гримма спросили, не согласятся ли Моцарты выступить перед принцем Конти. На этот раз в волнение пришел даже Гримм. «Принц самый образованный человек во Франции», — сказал он Леопольду. «Одно его одобрительное слово, и вашим детям обеспечена мировая слава». «Даже если Гримм преувеличивает», — думал Леопольд, — «все равно это редкая удача». Леопольд воспрянул духом. Пока дети готовились к концерту, им были вручены королевские подарки — 50 луидоров и золотая табакерка, собственноручно изготовленная королем. «Знак наивысшего одобрения», — сказал Гримм. «Его величество больше всего на свете гордится своими табакерками». Таракашестилетний Луи Франсуа де Бурбон, принц Конти и принц Крови,